Глава 12. Много ли времени прожил Сергей в Одессе, вернее, не в городе, а на маленьком пятачке в глазной клинике, а сколько ярких воспоминаний всколыхнулось в нем. В беседке Сергей слушал возню морских волн. Около него сидела Аня, родная, любимая, но еще не его Аня, просто любимая девушка. Тогда, он помнит, заявил, если врачи не вылечат глаза, он навсегда уедет от нее. Но жизнь поворачивает по-своему. Она не посчиталась с клятвой. Аня сейчас поднималась по лестнице. Тогда он тоже слышал стук ее каблуков. Миновали годы, а, кажется, все случилось несколько дней назад. «Ты о чем так задумался?» — спросила она, остановившись перед ним. «Тебе не чудится, Анюта, что мы с тобой были здесь всего лишь вчера?» Аня обрадовалась совпадению мыслей. «Точно, Сережа. И у меня именно такое ощущение. Ты была тиховой и поехала из Одессы вся в слезах, потом ждала тебя». «И не боялась, что я вернусь без зрения?» — осторожно спросил Сергей. «Ничего я не боялась. Я ждала от тебя. А про слезы мне не писала. Я бы пожалел». Аня вспомнила, как она хотела, чтоб он утешил ее. «Да», — мечтательно выдохнула она. «Прошло с тех пор много-много событий». Сергей подхватил. Мы с тобой вместе. У нас сын и дочь. Снесли наш дом. Вместо предприятия организовалась школа, а я приехал сюда, как странник, за чудом увидеть свет. Вон ту шершавую кору дерева, за что тогда обещал просидеть всю ночь, не отрывая от него взгляда. Сейчас отказываюсь. Слишком расточительно разбрасываться временем. Слишком дорогая плата. Мне и без того не хватает часов в сутки. Тогда был юнцом, застигнутым врасплох. Напугала тьма. Аня поглядела на ствол, корявый, шишковатый. «Ты видел после операции этот кипарис?» — спросила она. Сергей подошел к Ане, нащупал морщинистую кору кипариса, погладил ее ладонью. Видела Анюта. Как только разрешили снять повязку, я первым долгом помчался сюда, чтобы рассмотреть эту беседку, бетонный спуск к морю, это дерево. Но главное, мне хотелось увидеть твои следы. «Увидел?» — шуткой спросила Аня. «А как же?» «Конечно, увидел. Ведь в те минуты я был зрячим. Может быть, и на этот раз увидишь». У Ани перехватило горло. Сергей похлопал по стволу. «Нет, на этот раз он не покажет себя. Второго чуда не свершится. Давай спустимся к морю, подышим влагой. Скоро в клинику». Они пересекли песчаную прибрежную полосу, приблизились к воде. И это он видел. Ракушечный серый песок, волнистую, как стиральная доска, поверхность моря, бледно-синее безоблачное небо. Вон там грела свое днище лодка, словно выброшенная на берег акула, и сейчас там же кто-то кричал, что-то шуршало по пляжу. Он стоял лицом к морю и ощущал безбрежный простор, насыщенный прохладной влагой, слышал его. Гудки кораблей, крики чаек, шепот моря раздавались открыто, гулко, как в огромном пустом зале. Левую щеку обласкало тепло. Сергей повернул голову. Солнце, раннее утреннее солнце вышло из-за деревьев парка. Его лучи светящимся ручейком проникали в глубину глаза. Увидев эту крошечную каплю, Сергей почувствовал, как у него заныло, защемило внутри. Увидеть бы все. Ведь он находится рядом с той клиникой, где ему вернули когда-то зрение, и только нелепый случай вновь отнял его. Может быть, неожиданно подумалось Сергею. Аня тоже стояла у моря. Волны набегали на пологий берег, тянулись к ногам, но, потеряв силы, сердито лизнув песок, откатывались назад. Аня посмотрела на часы. Около 8. Пора, Сережа. До приема надо позавтракать. Позавтракать необходимо. Выйдя из оцепенения, бодро откликнулся Сергей. В это заведение надо идти сытым, а то вдруг заставят лечь. В шутливом тоне Сергея Аня уловила нотку надежды. Прежде чем войти в здание, где проводился прием, Сергей попросил: «Пройдемся по дорожкам». Он знал каждый поворот, длину каждой аллеи по количеству шагов, знал, как стоят корпуса института. Тогда с ним мысленно всюду была Аня. Он ходил с ней по этим дорожкам, разговаривал. После вторичной потери зрения Сергей метался. Что делать? Куда ехать? Как спрятаться от всех и от нее, от Ани? «Ты что улыбаешься?» — удивилась Аня. «Так, вспомнилось, как собирался убежать от тебя». Аня тоже улыбнулась и погрозила. «Я все равно бы тебя нашла в любом месте. Надрала бы уши и увезла домой». Врача Анастасию Михайловну, которая прежде лечила Сергея, пришлось ждать больше часа. Аня нервничала, но не показывала виду. «Вас просят», — услышала она голос девушки в белом халате и почему-то испугалась. Анастасия Михайловна обрадовалась, увидев входящих Томиловых. «Присаживайтесь ближе, ближе к моему столу. Возмужал Сережа, стал солиднее. А вы, Анечка, все такая же, какой видела в первый раз. Помню, как вы робко привели ко мне своего молодого человека». Аня покраснела. «С тех пор прошло уже много лет. У нас двое детей». «Двое? Молодцы! Рада за вас!» Постаревшее лицо Анастасии Михайловны сияло. «Опять решили проведать? Что ж, похвально. Многие из бывших наших больных по пути и без пути заглядывают к нам, не забывают. Приятно». Аня просительно посмотрела на доктора. «На этот раз мы прилетели совсем по иному поводу». Ее взволнованность перешла к Анастасии Михайловне. «Говори, говори». «У Сережи появилось светоощущение». «Светоощущение?» — повторила врач и посмотрела на глаза Сергея. «Свет резкий?» «Что вы?» — заговорил Сергей. «Совсем чуть-чуть. Я помню тогда, после лечения, перед операцией, от любой лампочки смыкал веки. А сейчас только прямой луч от солнца улавливаю». Анастасия Михайловна как-то сразу обмякла, потеряла интерес. «Могло произойти рассасывание нижнего слоя роговицы. Но сама по себе она в том же состоянии». Аня недоверчиво подумала. «Откуда же известно, если она еще не осматривала?» И спросила. «Выходит, делать операцию нельзя?» В глазах врача промелькнуло сочувствие. «Нельзя, дорогая. Такую роговицу трогать бесполезно. Выброси ее, а погубишь целиком глаз. Да и новое не приживется. К тому же неизвестно, что из себя представляет сетчатка, зрительный нерв. Прошло много времени, и, может быть, большинство клеток уже отмерло. Надо видеть глазное дно, а через такие наросты роговицы ничего не разглядишь». «Примерно то же самое нам сказали и в Москве, в глазном институте». «Вы и там побывали?» — удивилась Анастасия Михайловна. «Да, мы оттуда. Аня подала конверт с историей болезни. К вам прибыли за окончательным приговором. Вынимая листы из пакета, врач призналась. Не всегда наше слово окончательное. Случается, Московский институт проводит лечение успешнее. Нельзя взвешивать, кто лучше, кто хуже. Более того, нередко мы перенимаем опыт обыкновенных периферийных глазных больниц, используем его в практике нашей клиники. Аня чего-то ждала, и Анастасия Михайловна, уловив в ее вопрошающем взгляде немое требование, пообещала. Сейчас придет главврач, и мы ей покажем Сережу. Лицо Ани подобрело. Анастасия Михайловна углубилась в чтение записи московского профессора. «Все так, как я и предполагала». Она подняла сидящую голову. «Трансплантация бесполезна». Сергей был готов услышать это и, чтобы покончить неприятный разговор, спросил. «О Серафиме Алиеве ничего не слышно, Анастасия Михайловна?» «Не только слышно, а с полгода назад он сам был у нас. Не повезло ему». Мечом ударили по глазу, в результате полная потеря зрения. «Нелепый случай», — отозвался Сергей. «Скажите, доктор, он тяжело перенес потерю зрения? Меня это интересует как директора школы. Ему пришлось повторить рассказ, который до этого выслушала главный врач Московского глазного института». «Ваша школа необходима, как и наши лечебные учреждения». Анастасия Михайловна что-то припоминала. «Тяжело пережил Серафим. Мучительно. В ваших медицинских карточках есть домашние адреса. Дайте мне, пожалуйста, адрес Серафима Алиева». Девушка в белом халате, которая пригласила Томиловых к Анастасии Михайловне, войдя в кабинет, доложила. «Профессор смотрит больных в темной комнате». Врач вышла и, вскоре вернувшись, сказала: «Пойдемте». «Помните нашего больного горняка, потерявшего зрение при аварии в шахте?» — обратилась она к пожилой седой женщине. Главный врач пристально вгляделась в больного, потом ознакомилась с историей болезни. «Припомнила. Операцию делала я, да-да. Так-так. Что же произошло?» Анастасия Михайловна объяснила, показала последнюю запись профессора московской клиники. Главврач произнесла фамилию профессора тепло, с уважением. «Вы работаете?» — прозвучал внезапный вопрос. Томилов подтвердил. «Работаю». Вмешалась Анастасия Михайловна. «Он как раз занимается проблематикой трудоустройства. У них открыта специализированная школа по возвращению слепых к жизни и труду, а наш пациент руководит этим заведением». Главврач снова вгляделась в Томилова, будто он только что появился перед ней, и повторила: «Берегите свой свет и помогайте обретать его другим». Смотреть Сергея она не стала. Всю дорогу до аэропорта Аня еле сдерживала душившие ее слезы. Неужели нельзя ничем помочь Сереже? Ну почему до сих пор эти известные профессора ничего нового не придумали, не открыли? Ведь существуют радары, магнитные лучи, высокочастотные волны, лазер, ультразвук. Ее мысли бежали, бежали, как волны. И что-то в них мелькало неуловимое, спасительное, обнадеживало, приказывало не сдаваться.